Повсюду громоздились кипы папок, но это уже была проблема Гретхен. Похоже, здесь хранилось не так-то много личных вещей. Задача могла оказаться более легкой, чем я предполагала. Но что еще я могу узнать в этом кабинете? Удобно устроившись за столом в кресле с ортопедической спинкой, я провела рукой по полированной поверхности. Стол был огромный, громоздкий, неуклюжий. За таким мог бы сидеть Спенсер Трейси в одном из тех старых фильмов, где он играл адвоката. Была в этом сооружении некая величавость, которая, несомненно, льстила Тедди. Такой стол мог быть вместилищем многих секретов. Если бы я умерла, и кому-то пришлось разбирать мой стол, память обо мне была бы навеки опозорена. Я сжимаюсь от страха, стоит только представить, что обо мне будут судить по нескольким тампонам, упаковке аспирина, чайным пакетикам, пачке слабительного, зубной пасти и запасным колготкам, которые я храню в верхнем ящике. Подобные мысли заставили меня повременить, прежде чем я решилась открыть верхний ящик. Что, если там обнаружится что-то, о чем я не хочу знать, с чем не смогу справиться? До сих пор все мои подозрения были абстрактными, но что, если сейчас они подтвердятся? Опустив голову, чтобы случайно не посмотреть в сторону кабинета Ивон, я потянула на себя ящик. В том, что касается быта, мужчины априори имеют преимущество, потому что им не нужно постоянно иметь под рукой столько всяких интимных мелочей, сколько нам, женщинам. За исключением презервативов. Как ни странно, они обнаружились в верхнем ящике стола. Целая куча, рассыпанная по всему ящику. Они старательно задвинутые подальше, за кипы блокнотиков для заметок. Именно там я прячу тампоны у себя в столе. А здесь прямо так, на виду. Вот они, пожалуйста, марки «Троян. Двойное наслаждение». Ей-богу. Я так резко задвинула ящик, что чуть не прищемила большой палец. У меня слегка шумело в голове, как будто я случайно наткнулась на Тедди, стоявшего нагишом посреди кабинета. Я постаралась отогнать от себя следующее видение. Голый Тедди натягивает презерватив. Встав из-за стола, я в ужасе затрясла головой. Картинка становилась все более четкой. Нужно было срочно представить что-нибудь другое, что угодно, например, посчитать овец. Несколько минут я постояла, рисуя воображение овечек из мультика, рекламирующего матрацы Серта. Получилось еще хуже. Голый Тедди посреди стада овец. С какой стати женатому мужчине держать презервативы в ящике стола на работе? Хелен не была здесь частой гостьей, они даже на ланч очень редко ходили вместе, несмотря на то, что работает она в двух шагах отсюда. Нет, он держал эти штуки не для Хелен. Но для кого? И где они этим занимались? Стоя посреди комнаты, оглядывая диван, стол и ковер, я чувствовала себя вуайеристкой. Ох уж это мне чересчур живое воображение, будь оно проклято. Значит, раз Тедди был тот еще кобель, Эдвард справ, рассматривая Хелен в качестве главного подозреваемого. Ни в коем случае. Она была в искренней ярости, когда это случилось, и, вероятно, обвиняла любовницу. В этом есть смысл. Любовница знала о его привычке допоздна засиживаться в офисе, потому что сама была тому причиной. Любовница изучила здесь все ходы и выходы. У любовницы могло хватить пыла, чтобы вонзить нож в горло Тедди и оставить его там. Но только вот кто она? Я начала прочесывать офис, как наркоман, ищущий тайник с героином. Большую часть стола можно было сразу отбросить. Она действительно была занята рабочими материалами.